Иван. В самый разгар веселья кто-то потянул Илью за рукав. Это был смышленый мужичок Иван, не побоявшийся прийти на помощь. В руках он держал монгольский лук саадак, скромосакс и кривой засапожник. «Лук тебе за победу! А ножички я про всякий случай подобрал. В хозяйстве сгодятся. Вдруг ты в бане попариться возжелаешь?» Сунув меч в ножны и прицепив скромосакс к поясу, Илья принялся рассматривать лук. Он ему еще давеча понравился, а теперь, когда перешел в его собственность, стал нравиться еще больше. «Любуешься?» — спросил Иван, укрепляя за голенищем за сапожник, который решил оставить себе. «Красиво, больно». «Не подумав, говоришь, какая же в оружии красота может быть, если оно жизнь у людей отымает? Красота у цветка имеется, или у птахи небесной. Да что птаха, у жучка навозного красоты больше, чем у хоролужного копья с султаном. Вот ты, к примеру, знаешь, для чего султан на копье цепляют?» «Так султан — это ж турецкий царь», — удивился Илья. «Зачем его на копье цеплять?» «Эх ты, деревня! У оружейников свой султан. Возьмут пучок конских волос, покрасят в разные цвета и привяжут под наконечником копья. Вот я и спрашиваю, зачем?» «Чтобы убранство богаче было», — попробовал угадать крестьянский сын Илья. «Для украшения, значит», — с ехицей уточнил Иван. «А теперь слушай правильный ответ. По копью во время боя кровь стекает, отчего руки под ревку скользят. Вот и придумали цеплять султан под острие, под тулею, то бишь, чтобы конский волос кровь впитывал. Оно, конечно, красота, да не та». Илья аж рот открыл от такого объяснения. Но лук все равно был хорош. Его двойные сгибы при полной натяжке выпрямлялись, чтобы во время выстрела дать стреле двойной хлёст. Устройство саадака, совершенной машины убийства, было на редкость сложным. При полностью натянутой тетиве лук, не ломаясь, сгибался чуть ли не вдвое. Чтобы добиться этого, монгольские мастера ладили саадак из трех слоев: внешний из дерева, внутренний из кости, а для лучшей упругости и защиты от влаги все обматывалось третьим слоем из конских сухожилий. Клеили саадак под прессом, а потом сушили и не день-два, а несколько лет. Не мудрено, что стоил такой лук баснословно дорого, из-за чего секрет его изготовления хранился в строжайшей тайне. Кстати, про султана и мешок золота Нагай не соврал, потому что саадаки были главным и лучшим оружием татар. Но пока на Руси об этом знали немногие, хотя уже вскоре, в эпоху Золотой Орды, славянские воины вполне испытают на себе его звериную силу. Илья вскинул лук и начал натягивать тетиву. Когда саадак сложился вдвое, Иван сказал: «Силен! Так тетиву натянуть все равно, что взрослого мужика двумя пальцами за шкирку от земли оторвать. Только отпускай медленно. Без стрелы лук испортишь, да еще нос себе ненароком свернешь». «А где ее взять, стрелу-то?» «Сообразим. Деньги есть?» «Есть», — гордо ответил Илья, вынимая из кармана туго набитый мешочек. «Ого! Да тут на две дюжины стрел с кожаным колчаном хватит, и еще изрядно останется». Сказав это, Иван, не мешкая, повел Илью в оружейный ряд. Народу тут было немного, да и то в основном зеваки, но торговцы не унывали, ведь при солидных ценах на их товар хватало и одного покупателя в неделю. Завидев муромца, припоясанного мечом, они бросили лузгать семечки и изготовились, быстро сообразив, что это тот самый покупщик, которого они ждали целую седмицу. Однако надежды большинства из них в этот день не оправдались, потому что смышленый мужичок провел Илью мимо топоров, секир, бердышей, треугольных клевцов и похожих на кирки чеканов. Мимо кистеней, гирек на кожаных ремешках, мимо гладких булав и утыканных металлическими остриями шестоперов, мимо длинных копий и их укороченных сестер с улиц, мимо тисовых щитов с металлическими бляхами-умбонами, мимо сабель, мечей и кинжалов, мимо железных рубах, кольчуг, калантарей, байдан, бахтерцев и юшманов, мимо боевой конской сбруи, уст, шпор, стремян, плетей, бронзовых удил и каких-то особых дракончиков, которые крепились на лбу коня, а во время езды устрашающе шевелили нижней челюстью. Уф! А когда Муромец устал головой вертеть, Иван остановился возле лучников. Ощупав товар, он купил дюжину стрел с боевым оперением и сложил их в украшенный вязью юфтевый колчан. «А чего так мало?» – спросил Илья. «Ты же говорил, на две дюжины хватит». «Лучше мы наконечников и пера возьмем, а стрелы сам сделаешь, я покажу. Оно надежнее будет. Ведь тебе сейчас сколько ни дай, все в белый свет выпустишь, пока приноровишься». «Хитер», – подумал Илья. «Железо и оперение в походе не сделать, а вот стрелу деревянную я уж как-нибудь выстрогать сподоблюсь». Кроме стрел, смышленый мужичок запасся двумя тетивами и каким-то диковинным турецким кольцом, назначение которого он пообещал объяснить потом. Купив Бурушке два мешка пахучего сена и скребницу, заменявшую лошадям мыло и мочалку, Илья с Иваном пошли в сторону Коновязи, где скучал богатырский конь. Но оказалось все наоборот. Скучал вовсе не Бурушка, а двое незадачливых воришек, попытавшихся снять с него богатое седло. Воришки валялись на земле и жалобно постановали. Один, видимо, подкравшийся сзади, был ударен богатырским копытом, а второй, решивший зайти спереди, был укушен богатырскими зубами. Иван покачал головой и проговорил сукаризной: «С такими лапищами надо землю пахать. А ну, кыш, отсель, пока мы не осерчали!» Мужики удивленно посмотрели на маленького Ивана, но, заметив рядом Муромца, без лишних слов бросились на утек. «Вот это другой разговор, а то разлеглись, понимаешь, как баре, когда другие работают, не спамши», — погрозил им вслед маленьким, но крепеньким кулачком смышленый мужичок. «А ты, молодец, из всего вывод делай». «Какой?» «Такой!» — прищурив хитрый глаз, усмехнулся Иван и, ткнув пальцем в Бурушку, объяснил. «Никогда не стой позади легающего и впереди кусающего!» «Ага-га!» — радостно подтвердил умный конь, скаля огромные зубы и ковыряя землю копытом. Угостив Бурушку хлебом с солью и сменив лапти на сапоги, чем в лаптях драться, пусть лучше сапоги пылятся, Илья поставил ногу в стремя и вдруг хлопнул ладонью по лбу. «Да что же то я! Так и не узнал ничего про соловья и дорогу прямоезжую!» «Ладно, не горюй. Дорогу я, так и быть, покажу, а по дороге и про разбойника поведаю». «Да что ж ты раньше молчал? Рассказал бы сразу, не пришлось бы с ногаем биться». «Потому что всему свой черед. Ты себя в бою испытал?» «Испытал. Народ торговый от ига освободил?» «Освободил». «Лук монгольский, цены несложенный, заимел?» «Заимел», — эхом повторил Илья. «Так чего ж тут горевать, когда радоваться надо?»